В день, когда Ахимасу исполнилось 10 лет, он с самого утра сидел под замком в дровяном чулане. Сам виноват. Мать украдкой подарила ему маленький, но настоящий кинжал с полированным лезвием и роговой рукояткой. Велела спрятать. Но Ахимас не утерпел, побежал во двор испробовать клинок на остроту и был застигнут отцом. Пелев спросил, откуда взялось оружие? А когда понял, что ответа не будет, подверг сына наказанию. Ахимас провел в чулане полдня. Ему было ужасно жалко отобранного кинжала. И еще было скучно. А после полудня, когда очень захотелось есть, раздались выстрелы и крики. «Это Абрек Магома с четырьмя кунаками. Напал на солдат, которые стирали в ручье рубахи, потому что у них был банный день. Разбойники дали залп из кустов, убили двоих и двоих ранили. Остальные солдаты побежали к блокгаузу, но абреки сели на коней и всех зарубили шашками. Фельдфебель, который на речку не ходил, заперся в крепком бревенчатом доме с маленькими узкими оконцами и выстрелил из ружья. Магома подождал, пока русский перезарядит и снова высунется из бойницы. Заранее прицелился и попал фельдфебелю круглой тяжелой пулей прямо в лоб. Всего этого Ахимас не видел. Но он видел, припав к щели между досками, как во двор вошел бородатый, одноглазый человек в белой косматой папахе с длинным ружьем в руке. Это и был Магома. Одноглазый остановился перед выбежавшими во двор родителями Ахимаса и сказал им что-то. Не разобрать что. Потом взял мать одной рукой за плечо, а другой за подбородок и поднял ей лицо кверху. Пелев стоял, наклонив львиную голову и шевелил губами. «Молится», — понял Ахимас. Сара Фатима не молилась. Она оскалила зубы и расцарапала одноглазому лицо. «Женщина не должна касаться лица мужчины», поэтому Магома вытер со щеки кровь и убил Геурку ударом кулака в висок. Потом убил и ее мужа, потому что после этого нельзя было оставлять его в живых. Пришлось убить и всех остальных жителей деревни. Такой уж, видимо, выпал день. Абреки согнали скот, полезные и ценные вещи свалили на две телеги, запалили деревню с четырех концов и уехали. Пока чеченцы убивали деревенских, Ахимас сидел в чулане тихо. Он не хотел, чтобы его тоже убили. Когда же стук копыт и скрип колес удалились в сторону Каракамысского перевала, мальчик выбил плечом доску и выбрался во двор. В чулане все равно оставаться было нельзя. Задняя стена занялась, и в щели пополз серый дым. Мать лежала на спине. Ахимас сел на корточки. Потрогал синее пятно между ее глазом и ухом. Мать была по виду как живая, но смотрела не на Ахимаса, а в небо. Оно стало для Сары Фатимы важнее, чем сын. Еще бы, ведь там жил ее Бог. Ахимас наклонился над отцом, но у того глаза были закрыты. А борода из белой стала вся красная. Мальчик провел по ней пальцами, и они тоже окрасились в красное. Ахимас зашел во все дворы. Там лежали мертвые женщины, мужчины и дети. Всех их Ахимас очень хорошо знал, но они его больше не узнавали. На самом деле их здесь не было, тех, кого он знал. Он остался один. Ахимас спросил сначала одного бога, потом другого, что ему теперь делать. Подождал, но ответа не услышал. Вокруг все горело. Молитвенный дом, он же школа, загрохотал и взметнул вверх облако дыма. Это провалилась крыша. Ахимас осмотрелся по сторонам. Горы, небо, горящая земля и ни души. В этот миг он понял, что так теперь будет всегда. Он один, и ему самому решать, оставаться или уходить, умереть или жить. Он прислушался к себе, вдохнул запах гари и побежал к дороге, что вела сначала вверх, в межгорье, а потом вниз, в большую долину. Он шел остаток дня и всю ночь. На рассвете повалился у обочины. Очень хотелось есть, но еще больше спать. И Ахимас уснул.